Вечер ниндзя. Мэтт, Умберто и я говорим родителям, что встречаемся в кафе с Панини у школы, чтобы поработать над проектом. Мы и правда ужинаем в кафе. Но едва покончив с едой, направляемся на школьную парковку, чтобы попытаться поймать вандала за работой. «Каковы шансы, что этот парень вернется на то же место?» — спрашивает Мэтт. «Будь я им, я бы нашел себе новое местечко для рисунка Минотавра». Умберто качает головой. «Он захочет закончить рисунок». Мой друг достает блокнот из кармана, пристегнутого к спинке его коляски. Перекидывает листы до тех пор, пока не находит нужный, с превосходной копией Минотавра с забора. «Стоп! Это же не ты нарисовал его там, нет?» — спрашиваю я. «Конечно, нет. Я просто хотел посмотреть, получится ли у меня». Я изучаю рисунок, почти идентичный оригиналу. Переживаю приступ зависти от того, насколько Умберто развил свои навыки рисования. Он и правда куда лучше иллюстратор, чем я. А еще он неслабо преуспел в этой штуке с тишиной. Пока мы прячемся за стойкой для велосипедов, ему приходится несколько раз шикать на меня и Мэтта. «Хватит шуметь! Ниндзя так себя не ведут!» Но уже темно, и вся школьная парковка в нашем распоряжении. Так что мы с Мэттом устраиваем импровизированный хоккейный матч с плоским камешком. По очереди пинаем его по цементу, пока Умберто не начинает махать руками, указывая на притормаживающую машину. «Может, надо было взять с собой кого-то из наших родителей?» — шепчу я. «Что, если эта миссия опаснее, чем мы думали?» Сую руку в карман и достаю мобильник, просто на всякий случай. Машина продолжает медленно катиться к нам. «Это может быть вандал!» — шепчет Мэтт. Седан уже в нескольких метрах от того места, где мы прячемся. Я чувствую, как ускоряется мой пульс. Мы вот-вот увидим, кто за всем этим стоит. Несколько минут никто не двигается. И кто бы ни сидел в машине, он сидит тихо. Внезапно дверца распахивается, и на нас несется человек. Мэтт, Умберто и я поднимаем головы и видим перед собой директора. «Вот оно что!» «Я надеялся, что это сделал кто-то не из нашей школы, но, видимо, ошибся». Мы спотыкаемся и вываливаемся из-за кустов и объясняем, что сами пытались поймать вандала за работой. Мистер Диметри на это не ведется. Он замечает блокнот Умберто и видит изображение Минотавра. «Вы очень разочаровали меня, ребята». «Да у нас даже краски с собой нет», — говорю я. «Сами проверьте». Мистер Диметри обыскивает рюкзак Умберто, проверяет наши велосипеды и инвалидное кресло. «Мы ниндзя!» — кричит Мэтт, что звучит полной бессмыслицей. Мистер Диметри все равно полон подозрений и настаивает на том, чтобы отвезти нас домой. Несколько минут мы припираемся с ним, объясняя, что через 10 минут водитель пикапа Умберто заберет его от кафе Спанини, и это чистая правда. Директор пронзает нас непреклонным взглядом. «Сегодня вечером я звоню вашим родителям». Мы протестуем еще громче. «Я приглядываю за вами троими, а после того, как я поговорю с вашими родителями, они тоже не спустят с вас глаз». Я хочу только одного, чтобы этот вечер закончился. Мы отправляемся обратно к кафе, а мистер Диметри следует за нами на своей машине. «Мы просто пытались помочь», — шепчу я. «А теперь стали его главными подозреваемыми». «И он позвонит нашим родителям», — добавляет Мэтт. «Мама меня убьет». «Мы худшие ниндзя на свете», — заключает Умберто. «И это абсолютная истинная правда».